15. В это время внезапно раздался звонок. Кухарка и горничная обе быстро вскочили. Девушка проворно опустила письмо в карман и побежала отворить парадный вход, а кухарка прошла в коридор, соединяющий переднюю с кухней, и притаилась у двери. Вошел Валериан и негромко спросил. «Кто у нас?» «Никого», — ответила девушка. «А мама?» «Вышли». «Не вышел ли, кстати, из тебя твой дурацкий каприз?» «Как не дурацкой? Скажите, пожалуйста, нечего мне капризничать?» Девушка забирала самую брончивую ноту. «Возьми, пожалуйста, вот это себе и не дуйся, когда мы женского пола». «Что это такое?» «Серьги». «Мне не серьги нужны, а добудь мне сердство». «После добуду». «Нет, вы меня обманываете, я вам не дура». «Бери пока это». «Не надо». «Что за глупость? Кому же я их отдам?» «Мне что за дело? Я не хочу. Ничего от вас не хочу. Потому что вы не благородный господин и студент, а самый низкий и подлый мужчина». Валерий хотел ее остановить какой-то грубостью, но она дернулась и сказала: «Смей-ка, посмей!» и ушла в свою каютку. Молодой человек юркнул туда же за нею и заговорил с лаской. «Послушай, ведь ты же хотела, ты просила сережки. Бери же теперь, когда куплено». «Куплено? Где? В чьем магазине? Иди, быть может, сдернул, шутя у Савки на лавке». «Зачем ты такие пошлости говоришь?» «А как же не спросить? Быть может, их и носить нельзя?» «Это что еще за глупость?» «А может быть, эта жимолость увидит и с ушами оторвет?» Молодой человек вспыхнул. «Какая жимолость?» — вскричал он. «Да старуха-то эта, ваша Камчатка. Ведь она жимолостная». «Какая Камчатка?» «Не знаешь». «Разумеется, не знаю». «Полно дурака-то валять». «Я тебе говорю, что не знаю, что такое Камчатка и почему Камчатка». «Так ты у нее спроси, что это она сама Камчатка или за нее других посылают в Камчатку. А только я ее не боюсь и говорю, что она самая преподлая-подлая, и уж давно бы ей бы пора умирать, а не ребят нанимать, которые хуже самой болтущей девчонки». «Однако ты действительно невыносимо забываешься». «Что же, мне еще можно». «Зато, когда старухой сделаюсь, не позабудусь». Валериан бросил свой подарок на комоде к девице и, сжав ее руку, прошептал. «Я тебя ненавижу». «Чего благороднее, как теперь ненавидеть? Ты сама довела, что мне стало противно». «А противно, так зачем ты сюда пришел?» «Я только и хотел тебе это сказать, что ты скверна». «Ну да, сделайте одолжение. Непременно скверна. Для кого-нибудь не скверна, а ты сказала, уходи. Совсем напрасно ваши пульсы бьются». «Ты врешь. Мои пульсы не бьются». «Ну да, оно и видно». «Ну так я тебе это сейчас объясню, для чего они бьются». «Нет, брат, нет-нет. Я уж от этих ваших объяснений в-то вон каким уродом стала, что даже все замечают». Он что-то сказал, но она отвечала «нет», потом опять «нет» и потом еще. «Нет, нет, нет. Что? Ага, нет. Подаренье мне это в состав не входит, а ты виноват и прощение проси. И еще попроси. И еще. Ну вот так. А то ступай вон. Вашего брата надо пробирать». Подслушивавшая кухарка от этих последних слов пришла в восторг и, озарившись радостной улыбкой, плюнула и прошептала. «Ах ты, шельма! Давно ли с деревни, а как умеет? Это она опять на колени его поставила. Тьфу! Ей-богу, в ее черт ложку меда кладет!» И кухарка еще сильнее затаила дыхание, чтобы наблюдать, что будет. Но дальнейшей проборки уже не было слышно, потому что дверь маленькой каютки закрылась, а с другого конца коридора, где своим чередом совершалась забота о пище, пополз невыносимый чад. Кухарка бросилась к своему бурливому алтарю и застала на плите самый полный беспорядок. Одно перекипело и било через край, другое перегорело, пережарилось, и все наполняло смрадом помещения с потолка и до пола. Кухарка рассердилась и закричала. «О, черт бы вас взял с вашими пульсами и с вашей проборкой! Все, дьяволы, будете нынче без жратвы!» С этим, полная гнева, она вскочила на стол, открыла форточку и размахнула настежь дверь с черного хода. Но едва она это сделала, как вся просияла. На ее конце улицы тоже заходил праздник. У самого порога стоял румяный лавочный мальчик с корзиной на голове и не решался перешагнуть. «А!» — приветствовала его весело белая баба. «То-то я, братцы, слышу! Кто это с такой великолепной гордостью ползет и катится? А это ты, шиш-пыш, лавочная мышь! Здорово, Петрунька!» Мальчик дулся и молчал, а кучерявая бабелина рассмеялась и, потянув его за фартук в кухню, бойко продолжала. «Полно дуть губу! Дурак, ведь жив чай остался!» «Только и есть, что жив вам достался!» — ответил плаксиво розовый мальчик и враз изменил голос, крикнув. «Принимай, что ли, скорее корзинку! Мне не время!» «А мне что за дело? Тут не снимай! Видишь, здесь чадно! Неси вон туда, в мою комнату!» Мальчик с корзинкой тронулся и опять в нерешительности остановился. Но кухарка втолкнула его в комнату, и оттуда сейчас же послышался жалостный писк. Вечер густеет. Все тихо.